строгое искусство. Может быть, совесть – источник морали, но мораль никогда еще не была источником того, что по совести считают добром. В оригинале использована этимология слова «рёсин» – «совесть», куда входит понятие «рё» – «добро». Буквально последняя фраза значит «мораль не создала знака «рё» в слове «рёсин». Свободная воля и рок. Как бы то ни было, если верить в рок, преступление не существует, а значит теряется смысл наказания. Следовательно, наше отношение к преступнику должно быть великодушным. В то же время, если верить в свободу воли, возникает представление об ответственности. И чтобы избежать паралича совести, нужно к себе самому быть строгим. Чему же верить? Отвечу хладнокровно. Надо верить и в свободу воли, и в рок. Или сомневаться и в свободе воли, и в роке. Разве не взяли мы жену в силу давлеющего над нами рока? И разве не покупали мы по требованию жены платья и пояса благодаря свободе воли? Не только свобода воли и рок, но Бог и дьявол, красота и безобразие, смелость и трусость, разум и вера. Отношение ко всему этому должно уравновешиваться, как чаша весов. Древние называли это золотой серединой, тюйо. В переводе на английский это good sense, здравый смысл. Я уверен, что без здравого смысла нельзя достичь счастья. А если достигнешь, такое счастье обернется злом, как если в жаркий день поддерживать огонь или в холод обмахиваться веером. Творчество. Может быть, художник всегда создает свое произведение сознательно, но если взять произведение как таковое, что часть его красоты или безобразия находится в мире мистики, стоящем выше сознания художника. Часть? Не следует ли сказать «большая часть»? Отвечу сразу, не дожидаясь вопроса. Невозможно, чтобы наш дух не проявился в произведении. Разве старинное обыкновение одного удара и трех поклонов не говорит о страхе на пороге бессознательного? Обыкновение одного удара и трех поклонов. При ваянии фигуры Будды каждый сделанный штрих сопровождался тремя поклонами Будде. Творчество всегда риск. После того, как исчерпаны все человеческие силы, остается лишь положиться на волю неба. Когда я был молод и учился писать, то страдал от того, что не получалось гладко. Скажу одно. Старание только полдела. Ими одними не достигнешь совершенства. Когда состарюсь, тогда только пойму, что силы не берут. Три части — дело человека, семь частей — дар неба. Эти строфы автора Лунши говорят о том же. Лунши — китайский трактат о поэзии. В искусстве кроется бездонный ужас. Если бы мы не любили денег, если бы не стремились к славе и, наконец, не страдали почти болезненной жаждой творчества, может быть, у нас не хватило бы смелости вступать в борьбу с этим страшным искусством. Классики. Счастье писателей-классиков в том, что они как-никак мертвые. О том же. Наше или ваше счастье тоже в том, что они как-никак мертвые. Признание. Признаться во всем до конца никто не может. В то же время без признаний выразить себя никак нельзя. Руссо любил признание. Но найти признание во всей наготе в исповеди нельзя. Мериме не любил признаний. Но разве Коломбо в скрытом виде не говорит о нем самом? Провести черту между литературой признания и любой другой – невозможно. Человеческая жизнь. Если бы не научившемуся плавать приказали «плыви», всякий счел бы это глупостью. Если бы нетренированному в беге приказали «беги», это тоже было бы неразумно. Но все мы с самого рождения получаем такие глупые приказы. Разве в чреве матери мы учились жить? Они успели